Да. Да, здравствуйте, слушайте, тут такое дело, у нас коробка мух православных. Слышишь, ты ёбаный вирус, блядь, чтоб тебе выебало в рот. Чтоб тебе, блядь, коронавирус сгрызло тебе, блядь, горло, чтоб ты больше не мог звонить. Мы первый раз позвоним. Козёл ты ёбаный, козёл! Ну, это... Сука! Коробка православных... Ну, сказанул! У меня в голове все перемешалось! А, ну вышло забавно! Коробка православных мух! Алло? Алло, здравствуйте, мне на кафедре истории МГУ дали ваш номер телефона. Сказали, что вы можете подтвердить ту теорию, то, что древнеславянские боги ели мух и поэтому не болели никогда. Что вы скажете по этому поводу? Ну, видите, ну, мы же должны тогда для начала, в общем-то, восстанавливать первоисточник самоутвержденные славяне. Потом надо все-таки откопать, ну, откуда мы можем знать о религиозных убеждениях. В каком регионе, например, Евразии. Поэтому для того, чтобы ответить вопрос, надо сесть и спокойно уточнить как бы общий понятийный аппарат. Смотрите, да. просто заведующий кафедрой Матвеев от МГУ, он говорит то, что ваши теории говно. Ну, собственно говоря, он имеет полное право так сказать, потому что он не знает мои теории-то, потому что человек... Да не, я их читал, они действительно говно. Ну, а в чем говно? Ну, вы утверждаете то, что древние боги жрали мух и поэтому не болеют. А, это вы говорите по поручению одного гнойного пидора, который периодически ко мне звонит. Ну, я люблю. Я не понимаю, о ком вы. Мне дал ваш телефон Матвеев с МГУ. Исторический факультет. Тимофеев, Халибеев. Ну, если вы говорите по поводу истории... Я не знаю историю про род берущих, и суть не в этом. Просто можете сказать, насколько ваша теория верна о том, что древние боги ели мух и поэтому не болели? Что вы подразумеваете под словом «боги»? Боги? Боги древнеславянские, там, Перун, в род Славяне, Перун. Это кто? Ну, откуда вы знаете, что существовали такие боги? Славяне – это не этническое обозначение. Это обозначает группу людей, которые пользуются общими корнями языка. Георгий Федорович Матвеев, почему этот мужчина, он пиздит, говорит, мух не ели? Что вы на это скажете? А может ли он изучить кожаную пулю? Именно? Я вам только что сказал. А вы можете... Для начала надо сказать. Да закрой ебало. Можешь закрыть ебало? Какое отношение? Они имеют к исторической перспективе. Да, так закрой ебало, изучи кожаную пулю. Когда вы говорите слово «славяне», вы подразумеваете всего лишь общий корень языка. А вы замолчите! Хорош пиздеть постоянно! Вы скажите, мухи существовали в то время? А в какое именно вы подразумеваете? Когда была кожаная пуля. Ну, например, когда твою мать, немц-сифилитик, ебал в рот, у нее из мандыр выхаркивался вот такой выродок вроде тебя. Так изучи кожаную пулю, слышишь? 1953-1959 года. Закрой ебало. И вот эта такая гнойная падла вроде тебя появилась. Ой, знаете, сударь, есть фраза. Не пизди, да не пизди, мы будете. И вот ты возьми. И вот ты себе возьми. Поймай кожаную баллисту. Откуда такая гнойная падаль, как ты, появляется на свет? Историческая перспектива. Слушай, ты Ты родился гнойной падалью. Гнойной падалью падал. Понимаешь? А ты родился с кожаной пулей в жопе, и с кожаной пулей в жопе подохнешь. И ты подохнешь, как гнойная падаль. Кожаную пулю когда изучишь? Ты гнойная падаль, и все твои предки, потомки, твои знакомые, гнойная падаль. И вы такими родились, и такими подохнете, бездарные, никому не нужные. Ты с кем убийцы сейчас разговариваешь, путинский выкормыш? Сука, сбросил. Не, он не сбросил. Я не сбросил, козлина, блядь. У меня свои дела. Какие? Когда ты дрочишь, что бормочешь? Все, сбросил. Сука. Ты понял, что за персонаж? Я сейчас о нем статью из Википедии тебе сброшу. Просто почитаю, что это такое. Так, Андрей. Как бы на потом, он вряд ли твой голос запомнит, ты с ним еще сможешь пообщаться. Так, вот он. Он, да, он такой... Короче, слышь, я его, помню, пранковал на тему, типа, мы допотопную еврейскую шляпу нашли. Сука, что ж ты мне раньше его не сбросил? Блять, я пронес, сука, ебаный. Я понял. Ладно, все, извини. Нет, ты понял, да, именно что за персонаж? Все, как бы да, тут, блин, ну, я тебя понял. Даже по виду видно, блядь. Говорю, пиздец. Гендальф ебаный. Такой Гендальф, это не Гендальф, это этот, блядь, кто там нахуй за животными, блядь, следил-то? Друид, а этот, блядь. Ну, я понял, короче, один из этих. Да, да. Рогодаст или как-то так вроде. Да нет, как не Рогодаст, который, блин, с этим, с Гарри Поттером-то встретился, он его чуплет, этого маленького пидораса водил. Прикинь, взрослый мужик бородатый, пацана в лес ведет. О, Хагрид, точно Хагрид. Хагрид-то похуй.